откуда, позвольте поинтересоваться. Просто знаю, и все. Значит, вы были в прошлой жизни человеком? Так точно. Тогда кем был я? Вот этого я вам не скажу. А вы знаете? С недоверием спросил я. Однозначно. И что, никогда не скажете мне? Думаю, что нет. В таком случае я вправе подозревать, что вы говорите неправду, подначивал я. Ваше право, сохранял невозмутимость жук. Значит, вы жук-зимник-индуист, резюмировал я, в прошлой жизни человек. Император, уточнил Хипротомус. «Вот это да!» — поразился я. «Не просто человек, а император!» «Император России!» «Не могли бы вы немного облегчить последствия инсульта, а то очень трудно поддерживать беседу». «Какая мне от этого корысть, если вы смеетесь надо мною? К тому же вы особо нервные. Где гарантия, что вы снова не воткнете в меня какой-нибудь гвоздь?» «Мое слово!» «Ах, перестаньте!» «Если вы не вернете мне подвижность, — предупредил я не смогу ухаживать за собою, питаться. Я умру, а вместе со мною и вы». «Я подумаю», — пообещал Хипротомус, и я вдруг почувствовал, как что-то расслабилось у меня в затылке, как будто размякла застаревшая болячка, а пухлость спала с языка и скатился с челюсти камень. Втянув в себя слюну, я с восторгом попробовал было пошевелить левой рукой, но она по-прежнему лежала вдоль тела бессмысленным растением. Я хотел спросить, как насчет неподвижной конечности, но жук опередил меня и сказал: «Потом». «Хорошо», — согласился я, не желая злить насекомое. «Главное, первый шаг сделан. Итак, вы были императором России?» «Совершенно верно». «Алексеем Сергеевичем?» «Вовсе нет». «Иваном Грозным?» «С чего вы взяли?» «Да, просто гадаю». «Мое имя было Аджип Сандал», — сказал Хипротомус и подвесил паузу, чтобы я осознал всю значимость услышанного. «Моя милая Анна, на этом месте я заканчиваю свое письмо, чтобы через кратчайшее время начать новое. Не терпится поскорее узнать, что в дальнейшем произошло с вашей удивительной находкой. Практически каждый день наблюдал в телевизоре за криминальной хроникой, но никаких сообщений, схожих с вашим, не поступало. Сколь многократно я смотрю на вашу фотографию в течение дня, столь часто все мое существо охватывает умиление и одновременно всеобъемлющая радость от того, что мне выпало счастье познакомиться с вами, а также состоять как в дружеской, так и в романтической переписке. Несмотря на столь насыщенную в последнее время жизнь, не перестаю думать о пропавшем товарище моем, Бычкове. Чрезвычайно надеюсь, что он жив и что с ним не произошли события трагического звучания. Милая Анна, до свидания. Всевременно ваш Евгений Малакан.